Хорошо, тема моя называется очень интересно. Она называется «Не подавись своей мечтой». Ой, сейчас мы с вами поговорим. Тема называется очень просто, очень нерелигиозно. «Не подавись своей мечтой». Мне название только нравится. По нему можно уже понять много-много. Уже часть поняли. Родные мои, есть моменты в нашей жизни. Я попытаюсь занять недолго, попытаюсь сосредоточить это очень все коротко и конкретно, чтобы вы поняли, о чем я хочу поговорить сегодня. Не подавись своей мечтой. Есть моменты в нашей жизни, когда мы выбираем жизнь, мы выбираем направление, мы выбираем путь. Знаешь ли ты, куда доведет тебя твоя собственная мечта? Ты когда-нибудь садился вообще и продумывал свою жизнь? То, что ты начал, где ты закончишь? Думал ли ты вообще над своей мечтой и над своим будущим? Многие люди, когда я задаю этот вопрос людям, почему родилась эта тема, раз за разом я задаю вопрос, практически никто из людей, рожденных в церквах, рожденных, может быть, верующими, христианами, не задумывается над своим будущим и над тем, кем он хочет себя видеть в конце своей жизни. Они просто не задумываются. Я говорю, какое ваше будущее? Они мне говорят, на небо попасть. Я говорю, вы уже попали на небо с того момента, когда вы покаялись. Вы уже посажены со Христом на небесах. А теперь что вы будете делать? Какое направление ты выберешь? О, родные мои, когда мы с вами взращиваем детей и смотрим на них, скажите, как мы хотим, чтобы они состоялись, а? Родители, поднимите руку, вы здесь со мной. Как мы хотим, кто, поднимите руку, кто хочет, чтобы ваш ребенок был бомжом? Вы дослушайте, потом руки поднимайте. Никто, опа, руки резко ушли, не хотим, не дай Господь, ты что? Никто не хочет. Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок просто жил в вашем доме, никуда не выезжал, ему 40, 50, он, знаете, с бородой, здоровый, лежит, чипсы ест. Кто хочет такого детенка? Никто. Родные мои, это картина нашей церкви. Мы никуда не выезжаем, мы сидим в церкви, толстенькие, пухленькие, розовенькие, все получившие и ничего не достигающие в своей жизни. Я так благодарен Господу, что есть женщины, которые принимают это решение и делают шаг в неизвестность. Вы знаете, какой шаг веры они сделали, когда они открыли эту организацию? Но я знаю, что Бог прославляется через верующих. Аминь. Не через надеющихся, что что-то произойдет. И я верю, что в этой церкви Бог будет поднимать тысячи людей. Которые будут занимать свое место, будут входить в разного рода служения. Я уверен, Бог будет поднимать разные сферы. Мужики, мне за вас стыдно. Бабы мир берут. А вы что делаете? А мы донейшн будем давать. Да? О, девчата, серьезно. Надо подтянуться мужчинам. Мы тут с вами, знаете, только мечтаем, а они уже все, лайсенсы, уже презентации, уже там рубины раздают. А мы только сидим дома, может быть, когда-нибудь в мою жизнь придет что-нибудь. Не придет. Если ты не начнешь ничего делать, ничего не придет. А если я ошибусь? Ошибешься первый раз, все равно. Я уверен, знаете, сколько Лариса вынашивала эту мечту? Больше 7 лет. Я с ними сделал, говорил, он говорит, больше 7 лет. Вы думаете, она только сейчас родилась? Вы думаете, что это только сейчас? Вот буквально вот 7 числа, вот вся команда сложилась, все сложилось. Это было продумано, это было вымолено, это была огромная мечта. Я 2 года назад еще сидел с ними в их доме, мы разговаривали именно об этом, у них дома я был. Именно об этом, он говорит, у меня в сердце это есть. Я говорю, если это Божье, оно никогда не остановится, оно родится. Этот ребенок родился. И он не просто кричит, он орать начал. И он уже, знаете, он уже не там не полкило, он уже мощный. Уже, я смотрю уже, вау, знаете, уже не остановишь. Что дальше будет? И мы с вами берем, выбираем что-то в нашей жизни, мы выбираем. И в конце концов приходит момент в нашей жизни, когда мы давимся собственной мечтой. Когда мы мечтаем достичь чего-то, достигаем его, и потом мы не хотим видеть то, что мы достигли. Потом мы ненавидим то, что мы достигли. Сколько люди бегают, мечтая жениться. Женился. Женила. И потом он не знает, он подавился своей собственной мечтой. Потому что его мечта, тебе нужно было искать партнера в жизни, а не тело, которое ты хотел насиловать. Тебе нужно думать перед тем, как ты выбираешь. Ну ладно, понаслаждался месяц, дальше что? Твое будущее, куда ты идешь? Понимаете, и мы давимся нашей мечтой. Я знаю, сколько вы знаете людей в своей жизни, я знаю, которые уже на окончании своей жизни, и они подавились своей собственной жизнью, подавились своей собственной мечтой, ничего не достигли, и около гроба опять будет стоять кучка религиозных людей, и даже не будут знать, что сказать насчет этого трупа, потому что никто его не знает, потому что он ничего не достиг. Потому что он ничего в своей жизни не сделал. Я не хочу так уйти из жизни, а ты? Хочешь ты уйти так из жизни? О, нет. Я уверен. Родные мои, нам всем дана жизнь одна. Сделай из нее что-то. Произведи что-то, сделай шаг вперед. Сделай что-то из ряда вон выходящее. Займи мечту. Есть мечта, потом делай шаг вперед. И потом из невидимого мы смотрим видимое. Аминь? Где-то когда-то, много лет назад, Бог посеял это семя в ее сердце. И потом она носила его, носила, мечтала, делала. И потом Господь рождает дитё. Мы не видим иногда, что происходит в чреве беременной. Мы не видим. 9 месяцев женщина носит. Ты иногда не знаешь, или она просто поправилась, или она беременная. А потом смотришь, ребенок. Аминь. Точно так и здесь. Ты знаете, я смотрю на некоторых из вас, смотрю в ваши глаза, на некоторых из вас, я вижу, что вы созданы для чего-то великого, и вы не используете то, для чего вы созданы. Знаете, почему в нашей жизни приходит депрессия? Потому что в тебе столько жизни, столько потенциала, и оно все тухнет и умирает день за днем, год за годом. И твои глаза тухнут, твои руки опускаются. Почему? Потому что то, что в тебя внутри, оно не выходит наружу, оно не кормит никого, оно не идет никуда. Да я вот деток воспитываю, все деток воспитывают, и сатанисты тоже. Ну воспитал ты деток, теперь в мире их вылавливать надо. Детки. Причем здесь детки? Воспитаешь ты своих деток? Мечта твоя. В конце своей жизни подавишься ты своей мечтой, или ты будешь доволен тем, что ты сделал. Помните Моисея? Извиняюсь, не Моисея, Авраама. Авраамушка наш, родной, хороший папа по вере. Переспал с Агарью и подавился своей собственной мечтой. И по сей день Израиль давится ошибкой одного человека. Потому что эта зараза расплодилась по земле, которую Бог, она не должно было быть. Бог не говорил ему спать с Агарью. Это просто его жена решила сделать маленький фикс. И она говорит, слушай, у меня ничего нет. Пока ты еще живешь, жди, оно придет. Не надо делать фикс. Иисус. Не надо делать, не надо Богу помогать. Когда оно родится, оно будет видно, это Бог. Тебе не нужно постоянно реанимировать его. Помолитесь, вот оно полудохнет. Так застрели его, чтобы оно сдохло уже быстрее. Может, Бог что-то быстрее даст. По жизни реанимируем трупа какого-то. Ой, Иисус. Мы давимся своей собственной мечтой. Давимся своими собственными желаниями, которых в принципе мы не хотим. Достигаем нашей мечты. Знаете, многие люди имеют мечту. Знаете почему? Потому что они своему соседу хотят доказать, что он лучше, чем он. И он имеет мечту не потому, что это его мечта, а потому, что его сосед заставил купить этот Мерседес. 600-й. Потому что вот у него 500-й стоит. И ты потом влез в эти долги, влез в эту машину, она тебе не нужна. Чтоб задницу тебе грела. Зачем? Ты платишь за нее экстра $1000, чтобы тебе попу подогревало. Зачем? Чтобы доказать соседу, что у тебя 600-й Мерседес. И мы берем мечту в свою жизнь, которая уничтожает нас. И когда приходит в жизнь момент, ты смотришь, ты подавился своей собственной мечтой. Сосед купил 500-й, потому что он его может купить. Ты купил 600-й, да ты себе Запорожец не можешь сейчас позволить. Тебе нужно сейчас на мопеде ездить сначала. Заработаешь, купишь мотоцикл. Нет, наш менталитет. Я сейчас зробим. И подавился своей собственной мечтой. Сколько людей начинают бизнес, потому что они увидели кто-то. А Бог, может, не предназначил тебя иметь свой бизнес. Может, ты просто прекрасный рабочий. И ты берешь какую-то вещь, которая не твоя, и давишься своим собственной мечтой, которую не Бог тебе давал. Ты сам ее взял. Давайте прочитаем одно место. Луки 8 глава, с 9 стиха. Луки 8 глава, с 9 стиха. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал им, вам дано знать тайны Царства Божьего, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье. Вы помните эту притчу, когда шел сеятель и сеял семя. И четыре семени было. Одно упало при дороге, и поклевали, другое в терни, и третье просто оно упало на, знаете, некаменистую почву и очень быстро умерло. И Иисус объясняет эту притчу. Слушайте. Вот что значит притча сия. Упадшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. То есть первая категория – это люди, которые абсолютно даже не попадают в церковь. То есть они услышали слово о Боге, отвергли, и написано, они не спаслись. То есть они вообще ничего в своей жизни не получили. Ничего в своей жизни не никакого нет результата. То есть это первая категория людей, о которой я не буду сегодня говорить, которая абсолютно не спасенная категория людей. Вторая категория людей. Упадшие на камень. Это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, сколько мы таких с вами видим людей, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Как только начинается в жизни напряг, как только твои родственнички пришли к тебе домой и сказали «Цена от Бога!» И ты «Да, да!» Сдуло. Все. Вот это вот то, что... Понимаете... Ты ведомый кем-то, ведомый чем-то. У тебя нет позвоночника. Ты как кишка. По жизни изгинаешься. Знаете, куда ветер дует, туда я хилюся, бо я усих боюся. И вот это наше христианство беспозвоночное. По жизни под кого-то гнуться. Слушай, стань прямо и скажи, у меня есть мечта. И я достигну ее. Нравится тебе? Или у тебя будет лицо с лимон? Но я достигну моей мечты. И смотрите дальше. Упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Люди, которые чуть-чуть попробовали, ушли. Третья категория, самая плачевная категория. Люди, имеющие все. Люди, имеющие весь потенциал. Люди постоянные, люди уверенные, люди крепкие и люди, хотящие чего-то достичь. Но они имеют то, что задавило, задушило, и они подавились. Смотрите дальше. Третья, самая плачевная категория, это третья. А упадшие в терни, это те, которые слушают слово, но отходя заботами житейскими, подавляются и не приносят плода. Заботами житейскими подавились. Вот на вот этом маленьком стишке родилась моя небольшая тема. Не подавись своей мечтой. Мы выбираем жизнь, мы выбираем путь, мы хотим доказать кому-то что-то. И когда мы выбираем путь, потом в конце, приходя к этому пути, у всех из нас с вами осталось абсолютно разное количество лет жить до конца. Родной мой, возьми это время, которое у тебя осталось, и доведи его так, как ты хочешь дожить его. Знаете, почему множество христиан не входят в свое призвание? Потому что они всю жизнь ведомы контролем людей, которые живут вокруг них. Всегда, с кем бы я ни встречался, всегда ими контролирует мнение других людей, мнение других пастырей, мнение папы, мнение мамы, мнение бабушки, мнение сестрички или братика. А твое собственное мнение, когда ты будешь слушать? Когда ты будешь смотреть на то, что ты хочешь достичь? И мы берем, мы принимаем какое-то решение, которое просто уничтожает нашу судьбу. Мы принимаем решение в нашей жизни, которое просто калечит нас и душит нас. Мы выбираем путь. И вы знаете, как прискорбно иногда смотреть на могилы тех. Знаете, иногда, ходя по кладбищу, один раз мы как-то навещали кого-то из родственников, я не помню, деда, по-моему, там, выверите. И я просто прошелся по кладбищу. Я смотрю, плита, дата рождения, дата смерти, имя, ноль. Иду другая плита, третья, сотни плит. Ничего. Кто это? Никто. Никто. Подхожу к другой плите. Там вот окенная плита. Вот так вот написано, меленькими буквочками, что этот человек сделал. Это прекрасный отец, воспитавший детей. Это человек, который поднял, который воспитал, который жертвовал, который там, и понимаете, и я читаю, я в шоке. Я в шоке. И, знаете, не зная ничего, я смотрю на то, как описали на этом, на надгробной доске. Я вижу, что этот человек был настолько любимым в своей семье. Этот человек был настолько ценимым в своей семье. Этот человек достиг и дед, и отец, и прекрасный муж. И я смотрю высказывания детей, высказывания матери, высказывания родственников и друзей. И я просто в шоке был с этой надгробной доски. И я смотрю, думаю, Господь, действительно человек что-то достиг же. Подхожу к другой плите, дата рождения, дата смерти, имя и фамилия. Ничего. И вы знаете, на кладбище я получил самое большое откровение в своей жизни. Я должен чего-то, что-то достичь в этой жизни. Я должен избрать свою жизнь так, чтобы в конце не подавиться собственной мечтой. Я должен выбрать направление сейчас. Мы с вами прямо сейчас, во время того, как вы слушаете эту тему, вы выбираете свое собственное направление или уже выбрали. И теперь, когда вы только попробуете сделать шаг в сторону, весь ад выйдет против вас. Потому что ты так долго шел по этому пути, и все уже смирились с тобой, потому что это бесплодный, глупый и ничего не достигающий путь. Ты ничего вокруг не шевелишь, а тебе никто ничего не знает. Только 3, 4, 5 родственников, которые твои близкие, знают тебя, и все. Это страшная судьба. Это страшная судьба. Тебя должны слышать, тебя должны знать, потому что, во-первых, потому что ты христианин, раз. А потом ты личность, у которого есть мечта. Некоторые могут смотреть и говорить, Лариса, что она тебе тут позволила? Вот только такие люди чего-то и достигают. А те, которые ничего себе не позволяют, и сидят там, выглядывают, тыкают пальцами, а гляньте. Люди-калеки. Мы с вами калеки не в нашем теле. Мы не калеки в нашем сердце, мы не калеки в наше изображение, наша форма, наш образ, мы калеки в нашем разуме. Мы калеки вот здесь, потому что или коммунизм, или религия изнасиловали твое мышление. Религия вместе с коммунизмом изнасиловали твое мышление, твое понимание, твою жизнь, твои устои и ход. И теперь мы изнасилованные с самого детства религиозными мышлениями, понятиями, коммунистическим строем. Мы сидим и мы боимся, не дай Бог, я волос покрашу себе, тут челочку сделаю, выделюсь как-то. Не дай Бог, я выйду и скажу что-то, что противоречит общему здравому смыслу. И мы сидим, не так, И мы, знаете, и мы реагируем, когда все реагируют. Все такие, тишина. Все. Слушай, ты когда мы думал над тем, что ты хочешь сделать в этой жизни? Моя цель. Когда я сегодня видел вот это, в прошлое служение я видел одно, когда Виктор вышел и делал презентацию служения движения в огне, то есть миссионерское служение, когда женщины вышли сейчас, я чувствую себя пастором, который состоялся. Который дает, я не чувствую, как будто у меня фэн-клаб. Я собрал кучу, знаете, фанатиков, и они, пастор, там, знаете, свисточки дуют мне, там свисточки свистят. Good preaching, все это ерунда. Какой preaching? Выйди сюда и скажи, что Бог положил тебе, что ты хочешь сделать для этой нации. Не надо мне свисточки, не надо мои проповеди покупать, которые у тебя там в ящике плесенью покрываются. Пусть тебе возьми одну тему, и пусть она тебе голову снесет, и начни что-то достигать в своей жизни. Он странно проповедует. Аллилуйя. Меня никто не учил. Перестань быть стандартным. Перестань быть общепринятым, общепризнанным и общеуважаемым человеком. Сделай что-то в своей жизни, что не будет, может, оно будет противоречить всему, но Бог ищет такие сердца. Он ищет людей, которые нестандартные. Он ищет людей, которые мечтают о чем-то большом. Идет дедушка Авраам и бабушка Сара. И Господь им говорит: вы всю землю наплодите. Авраам поднимает и говорит: Господь, я не знаю, как это получится. Но у меня откровения все закончились. Сара говорит: ничего, у меня есть для тебя слушан. Я там, Агарь тут под рукой. И я так подумала, что давай мы с тобой Бог может там забыл. Может он потерялся, ты понимаешь, надо же ему напомнить как-то. Написано же, вера без дел мертва. Давай, Авраам, давай. Авраам будет против. Вы чё? Дед 90 лет, а еще все та же песня. Все. Так представляете, сразу забеременел. Я в шоке. В первую брачную ночь. И Господь потом сказал. И знаете, что самое интересное? Что Моисей бы и рад уже был принести в жертву этого, знаете, Измаила. Бы говорит: не-не-не-не. То, что не нужно тебе, не нужно мне. Говорит: принеси именно то, что ты любишь. Принеси именно Исаака, именно того, который действительно дорог тебе. И вы знаете, иногда мы делаем неправильный поступок в нашей жизни. И потом этот поступок, он охотится за тобой всю твою жизнь. Всю твою жизнь охотится этот поступок за тобой. Это могут понять только люди, которым уже за 50, за 40 минимум. Ты сделал какой-то поступок в своей жизни, и он потом охотится за тобой. И потом смотришь, и потом Сара не выдержала. Она говорит: слушай, убери эту рабыню с ее сыном, потому что он уничтожает Исаака. Он бьет, он издевается над ним. Измаил просто начал издеваться над настоящим чудом Божьим. Потому что в одно прекрасное время Авраам подавился своей собственной мечтой, которая на этот период времени казалась нормальной. Которая на этот период времени казалась: неплохо, сделаем, все нормально, почему бы и нет. Но он не знал, что Бог этого не говорил. И теперь мы смотрим с вами на последствия, что происходит. Мира в Иерусалиме нет вообще. Нет вообще. Потому что один человек сделал ошибку. Один наш шаг в этой жизни, один шаг. Нам только кажется, что мы с вами ничего не производим. Один шаг, одна мечта, один какой-то поступок, он делает решение на поколение вперед. Родные мои, когда я это понял, я уже говорил на энкаунтере, сейчас говорю: перестаньте возноситься. Перестаньте возноситься. Все мои дедушки, бабушки, прабабушки, все мои мамы, тети, дяди, все возносятся. У них синдром вознесения. Как жизнь? Держи, что имеешь. Ты будешь проповедовать Евангелие, а зачем? Весь мир лежит во зле. Дай Бог свою веру сохранить. Дай Бог, чтобы удержать огонь. Какой огонь? Ты вообще с огнем знаком? Ты вообще знаешь, что такое огонь? Как только откроется огонь, он же тебя спалит первого. Мы не знаем, мы движемся по этой жизни, давимся своими собственными мечтами, понятиями. Потому что кто-то, родные мои, выйдите из этого синдрома контроля людьми. Сделай решение. Сделай решение. Начни молиться. Пусть ты возьмешь один год или два в своей жизни. Два года возьми. Молись и постись. Но когда ты получишь это призвание от Бога, это настоящее. Это то, для чего ты можешь отдать всю жизнь свою. Это то, куда ты можешь положить, и ты сядь и просто посмотри, куда доведет тебя твоя мечта. Сейчас ты берешь направление в своей жизни. И от этого будет зависеть все в твоей судьбе. Может, сейчас у тебя есть время развернуть свою судьбу и принять правильное решение в своей жизни. Может, у тебя есть сейчас время развернуть свою судьбу. Сразу скажу, когда ты начнешь разворачивать свою судьбу, сразу поднимутся те люди, которые захотят засунуть тебя назад. Сразу поднимутся люди, которые тебе скажут, кто ты, раб, ты это сделаешь. Родные мои, давайте вспомним с вами маленькую иллюстрацию. Самсон. Помните такого героя из Библии? Сильнейшая личность, предназначенная Богом для великих чудес. Он подавился своей собственной мечтой. Появилась вещь в его жизни, которая абортировала его судьбу. В его жизни появилась личность, появилось что-то, на что он клюнул. И эта женщина, шаг за шагом, она абортировала его судьбу. Родные мои, давайте сегодня задумаемся над тем, что абортирует твою собственную судьбу, что делает аборт ей. Каждый из нас знает, у каждого из нас есть что-то, что не дает тебе состояться, и оно всегда перед твоим носом. Или это родственнички твои, или это твоя злая, вредная привычка греховная, которая держит тебя, всякий раз натыкаясь на нее, ты отступаешь назад. Всякий раз набираешься сил, думаешь, я заимею мечту, и всякий раз опять ты подходишь к ней, и она делает аборт твоей мечте. Что абортирует твою мечту, задумайся. Всякий раз, когда ты что-то хочешь достичь в твоей жизни, кто или что восстает против тебя? Что восстает против тебя? Знаешь ли ты этого врага? Знаешь ли ты точно, с чем ты имеешь дело? Не иди по этой жизни просто так. Не плыви и не жди, что вот что бы в моей жизни ни случилось, слушай, выбери направление. Выбери направление. Я вам честно говорю, все, про кого вы читаете, слышите, любите и уважаете, это люди, которые в раннем возрасте сделали направление в своей жизни и не отклонились от него. И потом мы читаем про этих певцов, музыкантов, про этих служителей, которые достигали. Читаем Библию, смотрим люди, которые переходили, люди, которые могли одним своим словом сказать, и море могло расступиться в две стороны, потому что кто-то занял свое место. Мы думаем, что то, что мы имеем для себя, это самое лучшее. Мы с вами не видим картину сверху. Как часто, родные мои, вы наблюдали муравейник. Кто наблюдал за муравейником? Поднимите руку. В детстве, я уверен, большинство из вас мы наблюдали. Иногда я смотрю, мурашечка, я знаю, вот здесь муравейник. Она не видит, она идет в муравейник. Она тянет какую-то букашечку. И я смотрю, она тянет его. И я следил за этой мурашечкой. Муравейник вот там, она идет туда. Почему она туда идет? Потому что она не видит. Знаете, что я делал? Брал мурашечку и ставил над муравейником. И знаете что? Она, уоу, фу, муху. Муравейник! Так самое у Бога с тобой. Перестань говорить, куда тебе лучше идти. Перестань выпендриваться и говорить, я знаю, куда я иду. Тащишь что-то в своей жизни и не знаешь, куда ты движешься. Бог говорит, муравейник там. А ты говоришь, Господь, отстань. Я занят. И иногда большими глазами, смотря на эту картину. И самое главное, Бог не будет тебя переставлять. Это я просто был в возрасте, знаете, подростком. Подростковым. И я просто переставлял. Но Бог задает тебе вопрос. Хочешь ли ты, сын, сейчас, я могу прямо сейчас дать тебе путь, который доведет тебя в твою мечту. Я прямо сейчас покажу тебе именно то, куда ты попадешь в десятку. Ты сэкономишь множество лет, только послушавши меня. Ты сэкономишь уйму времени. Перейдешь, множество ран не будет в твоей жизни. Только послушай, у меня есть план для тебя. У меня есть план для тебя. Я вижу всю ситуацию, и я могу ответить тебе. Как часто мы думаем, что мы знаем, где нам жить. Мы знаем, на какую работу нам идти. Мы знаем, за кого выйти замуж и на ком жениться. Мы все с вами знаем. И в конце концов, проходит день, два, год, пять, 15. Ты чувствуешь, ты собственной мечтой давишься. Ты давишься, ты смотришь, и с каждым годом затягивается этот ошейник. И ты говоришь: Господь, мне уже 60, и я иду никуда. И петля затягивается. Затягивается та петля на твоей шее. Но ведь ты избрал этот путь. Ты выбрал, кого слушать. И тот, кого ты слушал, кто говорил в твою жизнь, сам не знал, куда идет. Как слепой может вести кого-то в будущее? Вся наша нация следует за слепыми вождями. Вы слышите меня, церковь? Слепые вожди, 70 лет, ноль. Я не хочу быть в числе тех. Бабушка выходила, и вчера я обнимаю ее, она говорит, она, у нее слезы текут, она здесь. И она говорит: сыночек, где я была раньше? Правда, бабушка? И она плакала, я ее обнял, у меня текли слезы. Она говорит: и вы знаете, но вы еще живете, дьявол еще не сделает аборт вашей судьбе. У вас еще осталось время сказать о живом Боге, сестричка. И она плачет, и я держу слезы обычно, знаете, мужик же как бы, типа, пастор вроде. А внутри все разрывается. Я говорю: Господи, помоги мне начать говорить в мое поколение, чтобы не было в 80 лет вот этих слез, что ничего не достигнуто. Знаете почему? Потому что мы шли за учителями, которые никуда нас не вели. Мы давимся нашей мечтой. Мы давимся нашей жизнью, нашей судьбой. Избери прямо сейчас. Пусть это будет дорога колючая. Пусть на твоих руках будут раны от терна. Пусть тебя ненавидят и плюют. Но избери, куда тебе идти. Родные мои, я знаю тот путь, который я выбрал. Меня Иисус давно предупредил. Ты будешь ненавидим всеми. Хочешь ли ты идти за мной? Да, Иисус. Хотя бы одной овце я покажу путь, достойно всей моей жизни и твоей. Если хотя бы один человек через тебя увидит смысл в жизни, твоя жизнь не прожита напрасно. Достигни нашей нации, любимый Иисус. Коснись нашего сердца, Иисус. Дух Святой, сойди на наше поколение, возроди его. Возроди его, Дух Святой. Убери тех, которые, Господь мой, лгут на истину. И на Духа Святого говорят, что это дьявол. Убери их, Иисус, чтобы твое поколение пришло к тебе. Я верю, что поднимется поколение. Мне все равно, что сейчас тут 300 человек. Я знаю, придет время, когда будет сидеть 30 тысяч. Потому что то, что Бог дает мне и тебе, это должно идти. Оно не предназначено для ячейки 15 человек. Оно предназначено накормить нацию. Согласен ли ты? Быть ненавидим все мы, презираем всеми, но иметь правду и знать, куда идешь. О, как я люблю Иисуса. Каждый раз, когда Он мне дает тему, она раздирает меня на куски. Мое тело иногда не выдерживает того слова, которое Он вмещает в меня. Ты сейчас, слушая эту тему, у тебя сердце рвется. Можешь представить, когда оно идет из тебя? Я никогда не мог понять пророков, что писали. Горит в костях моих огонь. И не могу я удерживаться, и не сдержался. И начал говорить. Кричал, как беременный, как рождающий. Господь пишет о себе, пишет о своих пророках. Я знаю, что это такое. Когда Бог помещает в тебя что-то, что не может молчать. Я просыпаюсь ночью, оно идет из моих уст. Ночью. Я беру блокнотик. Вы видели меня? Я как ненормальный. У меня блокнотики везде. В туалете. В машине. Я вам серьезно говорю. У меня сумка, с которой я хожу в клуб. Знаете, в атлетический клуб. У меня и там ручка и блокнотики везде. Потому что Бог везде говорит. Он не молчит. Но Он будет говорить тебе только тогда, когда ты дашь согласие передавать то, что Он тебе сказал. Он не дает просто так для тебя. Он не дает это тебе. Он дает это тебе, чтобы ты отдал этой нации. И я смотрю на Самсона. Я не буду открывать это место. Время коротко. Я смотрю на Самсона. Мужчина, сильнее его не было. Он мог одной ослиной челюстью уложить 1000 мужиков. Знаете, почему он 1000 уложил? Потому что 1000 была. Было бы 10, он бы 10 уложил. В его силе нет лимита. Бог поместил в него что-то, что должно было освободить всего Израиля. Один человек. И одна женщина сделала аборт всей его судьбе. Маленькая похоть, которой он не смог управлять, сделала аборт. И стоит великий мужчина, огромный красавец, с выколотыми глазами, и заканчивает свою жизнь в молодом возрасте самоубийством. Потому что у него нет выхода. Филистимляне его использовали для аттракциона. Я не хочу открывать, вы все знаете. Он забавлял филистимлян, он забавлял дьявола той силой, которая дана для освобождения. Той силой, которой Бог дал нам освобождать эту нацию, мы забавляем дьявола. Избрав не то направление, и наша мечта стала комком в нашем горле, и мы задавились и задушились, и подавились своей собственной мечтой. Может быть, когда-нибудь я достучусь в нашу нацию. Может быть, когда-нибудь до кого-нибудь дойдет, что сейчас все зависит от тебя. Бог поднимает свою невесту. И он может вложить в меня свое слово, но если вы не отреагируете на это слово, которое Он дал мне, тысячи людей пойдут в ад. Множество людей не узнают, кто есть Бог, потому что мы ничего не сделали. Мы сидим, спасаем себя, налаживаем свои дома. Мы делаем все возможное, чтобы нам жилось комфортно. А там кто-то умирает. Когда Лариса читала эту статистику, эта статистика разрывала мое сердце. Вы знаете, что Бог знает эту статистику, поэтому Он поднимает эту команду. И вы знаете, что я верю. Пройдет год, пройдет два, эта статистика упадет во имя Иисуса Христа. Эти разводы упадут. Потому что есть кто-то, кто не будет бежать на Флориду и на Аляску, который не будет бежать в Центральную Америку, где ничего нет от того, что дьявол охотится. Это позорная церковь только сбегает с места битвы. Только позорная церковь может стоять и смотреть, как Голиаф хулит Бога. Только позорная церковь может наблюдать в то время. Тысячи людей стоят и смотрят, как Голиаф плюет, изрыгает матерщину на Бога. Но пришел кто-то совсем небольшого роста, у которого было сердце, который сказал: этого я не позволю. Он пошел, убил его, отрезал ему башку и сказал: будь так будет со всеми, кто хулит Израиля. Чем больше противник, тем попадать в него легче. Вы же знаете этот принцип. Маленький увернуться может. Знаешь ли ты то? Или что? или кто охотится за твоей мечтой. Может быть, ты еще в нее не вошел, но уже кто-то стоит и противостоит, стоит напротив, он делает противостояние против того, чтобы ты вошел в свое призвание. Распознай, кто это из людей. Я вспоминаю Иисуса Христа. Мой пример — это Христос. Давид — хороший мужик, он мне нравится. Мощный парень, охота подражать. Но у него были проблемки в жизни. Я не хочу им подражать. Но Иисус — это личность, которой мы подражаем. Когда пришла мать, братья и сестры, к Иисусу Христу, и он как раз исцелял, проповедовал, он был в своем служении. И написано, пришли мать, братья его, чтобы взять его. Написано, ибо думали, что он вышел из себя. В оригинале написано, они думали, что он сошел с ума. Иисус никому не дал подойти к нему и абортировать его служение. Он сказал, знаете, кто мои мать, братья и сестры, исполняющие волю Отца моего Небесного? Если Иисус мог в один момент отказаться от своей семьи, что мешает тебе убрать тех, которые абортируют твою судьбу? Что деток больше некому сидеть будет? Найми бебиситтера и исполни волю Божью. Иногда нами контролируют мелочи. Нами контролирует какая-то маленькая выгода из того человека. А тот человек, который приходит в твой дом, мама, папа, дядя, тетя, баба, деда, они приносят с собой свой дух и отравляют твою семью. Но ты боишься сэкономить какие-то там 50 баксов на бебиситтера. И ты должен гнуться под тех, кто сидит в твоих детей. Это маленькая иллюстрация, мне их вот так вот. Я не хочу трогать. Все, у нас времени нет. И кто-то контролирует через вход в наш дом, кто бы это ни был. Первое, что противостоит тебе, это родственники твои. Первое, что противостояло Иисусу Христу, это его собственная мама, и братья в него не верили, написано. Все остальные верили, они не верили. Кто он? Знаем его. Моих родственников тоже послушайте. Они скажут... Твоих родственников тоже послушать. Реакция та же будет. Та же самая. Собственная мама, которая любит тебя, она скажет, кто? Люсяна. Потому что мама знает Люсечку. А Бог сделал Люсище. Имя? Мама не знает, что там внутри. Мама родила тело. Бог вложил дух в тебя. Не дай твоему телу контролировать твой дух. О, Иисус. Твоя судьба, моя судьба должна стать дороже для тебя, чем все родственники вместе взятые, друзья, босс на работе, кто бы ни был, жена или муж, должно Бог стать должен дороже, чем все вокруг. Поначалу будет сложно. Потом привыкнешь. Сначала будет пару человек, отшить будет больно. А потом войдешь уже в свое. А потом уже к тебе перестанут подходить. И дьявол перестанет подсылать. Потому что уже будут говорить тебе, ты невыносимый какой-то. Я уже стал невыносимым, поэтому от меня все уже отказались. Аллилуйя. Теперь я могу двигаться. У меня буквально на одной пальце, на одной руке, на пальцах одной руки, и то не на всех пальцах, я мог бы посчитать моих родственников кровных по крови, которые меня признают. У меня их множество. Все остальные полностью отреклись, смеются или плюют. Какая разница? Но Бог кормит вас. Амин. Я верю, церковь. Я верю, что это еще одно маленькое семя поможет тебе не подавиться твоей собственной мечтой. Поможет тебе избрать то, что в конце твоего пути положит на твою голову венец. Избрать тот путь, за который Бог наградит тебя. Не просто просуществовать, не просто где-то там, знаете, проваляться. Выжить и достичь. О, родные мои. определите раз и навсегда в своей жизни, церковь, раз и навсегда определите, что для вас самое важное. Подумайте сейчас, что я говорю, я это не беглое слово. Прямо сейчас, в этот момент, подумайте, что самое важное для вас. Знаете, что самое важное для вас? То, что вы почитаете, слушаете, и то, зачем вы идете. Если вы почитаете, слушаете и идете за теми, кто уничтожает вас, в глазах Бога эти люди дороже для вас, чем сам Бог. Почему именно Исаак должен был быть на жертвеннике? Потому что Бог хотел знать, можешь ли ты отдать мне то, пожертвовать, что самое ценное для тебя? Если можешь, тогда войдешь в свое призвание. Или всю жизнь будешь ведом слабыми людьми в своей жизни. Всю жизнь будешь ведом слепцами, которых много, но которые идут в никуда. Всю жизнь. Потом при конце своей жизни ты возьмешься за голову и посмотришь на того человека, с кем ты вместе начал. Я сейчас смотрю на своих друзей. В библейской школе было 120 человек. Только два состоялись. Я и еще один человек, я его знаю. Всех остальных нет, они растворились. Но библейская школа — это мелочи. Причем тут школа? Личность. Кто ты? Кто ты? Для чего ты здесь? Выбери сейчас, раз и навсегда, что самое важное в твоей жизни. Поставь все приоритеты. Выбери направление. И заправься топливом. Надень на себя гусеницы, потому что иногда тебе придется ехать по своим собственным друзьям, по своим убеждениям, по всем своим привычкам, потому что для тебя должно быть что-то дороже, чем все остальное в твоей жизни. Одень гусеницы на свой трактор. Одень гусеницы на свой танк и иди вперед. И пусть никто и ничто не остановит тебя. Никто не остановит. Пусть Господь благословит вас, церковь. Вы что-то взяли для себя сегодня? Воздайте Ему славу. Не подавись своей мечтой. Давайте мы встанем сейчас.